Но, надеюсь, все-таки кое-что отстирается. Оборку удастся пришить. Будет почти незаметно. Но, согласись, я неплохо справилась с заданием». «Гениально!» — восхитилась Лилька. «Тем более, что смола сзади вряд ли отстирается. Как тебе удалось? В катастрофу, что ли, попала?» «Почти. Побочные результаты расследования. А вот откуда же смола взялась? Я и не заметила». «Слушай, знаешь, какое открытие? Ой, я тебе так благодарна за платье, так благодарна! Какое открытие?» «Сейчас все расскажу. Дай только умоюсь немного и переоденусь. А где наши?» «Бабы пошли с Тарасой осматривать ротонду. Оказывается, она ее никогда не видела. А отец отправился поудить рыбу. Но его-то не похитят, ты как думаешь?» «Надеюсь. До сих пор не похищали. С чего вдруг теперь станут?» Часа через два военный совет собрался почти в полном составе. «Могу заявить без ложной скромности, мое сообщение о панне Эдите привело всех в шоковое состояние. И мамулю, и ее сестер. Сначала мне просто не поверили. А Люцина сказала: «Ну как ты могла запомнить ту сцену, если тебе было всего 4 года?» «Нет, наверняка что-то перепутала или напридумывала». Тереза же выдвигала возражения другого порядка. «Ну, за эти годы Эдита наверняка очень изменилась, но все равно в молодости она была тоненькая, просто фея. Очень заботилась о фигуре и вечно сидела на диете. Собиралась стать кинозвездой, а эта баба — толстая корова». Я стояла на своем. «Но глаза, глаза остались те же. А глаза у Эдиты, согласись, были редкого цвета. Ультрамариновая, как нарисованная на фарфоре. И заметьте, я видела ее точно под тем же углом зрения, как и в памятной сцене, снизу. Тогда в силу возраста, а теперь из-за того, что сидела на земле. И тогда, и сегодня смотрела на нее снизу вверх и сразу вспомнила». Мамулю мучило совсем другое. «Интересно, а где я тогда была?» — раздраженно допытывалась она. «Но наверняка не было меня дома, иначе бы девчонка на всю жизнь запомнила и порку». А Люцина не упустила удобного случая подколоть сестру. «Где была, где была? Наверняка на свидание умчалась. Вечно ведь с ухажерами бегала. А ребенка подбрасывала нам, как сироту несчастную». «А теперь слушай внимательно. Узнаешь, каким я была несчастным ребенком», — сказала я Лильке. «Интересно, как у меня еще на этой почве комплексы не появились? Эй, хватит шуметь! Вернемся к Эдите. А ну, расскажите, что с ней происходило после того достопамятного происшествия? После войны я о ней вроде ничего не слышала». Три сестры вдруг замолчали. Тереса переглянулась с тетей Ядей, причем так многозначительно, что остальные выжидающе уставились на них. «Доробек», — прошептала тетя Ядя. «Это случайно не Доробек был?» «Нет», — подумав, ответила Тереса. «Его фамилия была Войдарский, я хорошо помню. Но он ее бросил, и она вышла замуж за другого». «Вот именно», — еще тише шепнула тетя Ядя. «За Доробека». И они опять уставились друг на дружку. Разговор велся за ужином, и теперь вот над накрытым столом явственно повеяло тайной. Тайна окутала и жареную куру, и творог с укропом. Тайна давних лет, их далекой молодости, романтическая тайна. Тереза с тетей Ядей были всегда подругами, близкими подругами. Их дружба уходила в далекое прошлое. Сколько я себя помню, они всегда были вместе и делились друг с другом секретами, о которых никто в семье и понятия не имел. И вот теперь эти древние, можно сказать, исторические секреты вдруг выползают на свет Божий,